Братья и сестры, хотелось сказать несколько слов, комментарий вот к музыке, которую мы играем. Может быть, не все знают вот эту песню. В Библии написаны слова о взаимоотношениях Христа и Церкви в книге «Песня песней». И вот там такая фраза сказана: «Вот Он идет». Христос идет, и эти шаги Его не каждому несут разные. Не каждому, а верующим и неверующим несут разные. И вот сегодня такой вопрос звучит: что несут с собой шаги Христа для меня? Или радость, когда я увижу Христа, или осуждение, о котором сегодня было сказано. Послушаем сейчас этот гимн.